Песня ударилась в стенки шалаша и выпорхнула в горьковатые дымчатые степные дали, теряясь среди белых шелковых ковылей и пожухлых осенних трав, затухая в них, растворяясь в воздухе и входя в землю. Казаки долго молчали, а потом кто-то спросил: «Ну а ты, Максим, здесь останешься или куда-то на сторону подашься?» «А чего здесь оставаться? Рано бередить. Была здесь у меня и девчина косы невиданной. Да где же она, Анна моя? Забрали ее, везли куда-то, одни ветры знают про то». Он склонил голову, задумался и твердо закончил: «Нет, поеду я с вами, хлопцы, на Тамань. Найду побратима Пархоменкова и буду жить там». Все потихоньку задвигались, вылезли из шалаша, прошли к телегам, подтянули упряжь, отвязали мешки от лошадиных морд и стали заскакивать на возы. Максим оглянулся еще раз, пожалуй, последний, на эти степные просторы, где извечно жили его предки, где ловили они рыбу и пасли скот, где скрывались в лихолетии по балкам и ярам от напасти и зол всяческих, лечили раны и навсегда усыпали в приземистых могилах. Сшибались тут казаки с лютыми врагами своими, гонялись за насильниками и грабителями, уводившими в полон их братьев и сестер, жен и матерей. В последние годы, правда, и изгнан отсюда их неприятель, прочно утвердились тут мир и спокойствие. Перестала литься в полях безвинная кровь. Его же душа была вся изранена, надорвана потерями, печалями, болью сердечной, что неотступно следовало за ним в дальних краях, походах, на привалах. И когда отвернулся он от своей родной земли, чтобы никогда больше не возвращаться в эти края, перекинул бандуру через плечо, то вдруг пронесся над всем этим осенним полем, над всем этим миром, где были люди, пронзительный, леденящий душу крик: «Максим! Максим!» Кони остановились, седаки вздрогнули, а Максим, поворачиваясь, словно во сне, увидел, как от развилки дорог метнулась серая тень собаки, и там же на коленях протягивала вслед ему руки беловолосая в темной одежде женщина. «Максим! Максим! Соколик мой!» Неслось над степью. Возвращение в неведомое. За храбрость и мужество, проявленные в морских боях, утвердить орден Ушакова первой и второй степени из указа Президиума Верховного Совета СССР от 4 марта 1944 года. Без сопутствующего ветра нервными рывками шел русский флот вдоль Румелийских островов к Одессе, Очакову, Севастополю. Эскадра шла безбоязненно, но не беззаботно. Ушаков и здесь не проявил снисхождения. Впереди и по флангам двигалось несколько крейсерских судов, которые то приближались к основной колонне, то отходили от нее в сторону, чтобы не быть застигнутыми противником. А противника и на 1000 миль не было. С турками были в мире и в союзе. И оказалось, что союз сей при добром согласии может быть полезным и нужным. Англичане тоже вроде были союзники. Французы после Абукира и Корфу, считай, не средиземноморская держава. Пусть гордо реет русский морской флаг. Трепещите голубые ленточки на белом полотне. Моряки Ушакова одержали самые славные победы в уходящем веке. Селезнев глядел вперед, напрягая зрение. Ему первому хотелось увидеть родную землю. Он не знал, что ждало его там. Всплывут ли его былые разговоры? Принесут ли вести о его служении во французских войсках, в губернаторские канцелярии? А может быть, императорская власть будет снисходительна? Ведь, говорят, Павел все больше и больше недоволен коварством англичан и австрийцев. Ведь тут недолго и до союза с французами. Он же навидался всего. Увидел кровь и смерть, познал измену и ложь. Он искал свободу и истину, а потерял родину и любовь. Родина, может быть, примет его. Найдутся и единомышленники.